Это происходило всего 10 лет назад, в 1928 году. Мне было 20, я только что провел вожатым свой первый пионерский месяц, я молод, здоров, счастлив, удачлив, каждое утро праздник, каждый новый день интереснее и лучше предыдущего. Мой старший брат отдыхал в Крыму вместе с Варей Григорьевой, не то женой, не то невестой, что мне тогда казалось более важным, секретарем нашей комсомольской ячейки. Мы договорились, что после лагеря я приеду к ним в Крым. Первый раз в жизни ехал на юг, первый раз в жизни после Инкермана, подъезжая к Севастополю, увидел из окна вагона озерки воды между ржавыми пакгаузами, море. А потом мы бродили по Севастополю, трамваем поехали в Балаклаву, и там сговорились с каким-то рыбаком, чтобы он нас морем отвез в Батилиман, где брат с женой жили. Мы выгребли из тихой Балаклавской бухты, прошли мимо высоких скал, на которых громоздились руины Генуэзской крепости, и вышли в серо-синее неспокойное открытое море. Рыбак поставил косой парус, лодка накренилась и резво понеслась мимо высоких отвесных скал Фиолента, мимо кудрявой зелени лесов, песчаных отмелей заливчиков. Батилиман был совершенно редкостным для Крыма местом. Когда-то, в незапамятные геологические времена, половина высокой горы Кушкая обвалилась так аккуратненько, будто гору ножом разрезали. Обрушившиеся скалы покрылись можжевеловым лесом, непроходимыми зарослями ежевики. Море намыло огромные песчаные пляжи, разделенные накренившимися, но еще не упавшими скалами. И вот в этом пустынном месте, куда не успели попасть строители доходных дач, несколько писателей и художников соорудили себе дачи. Их было, кажется, 7 – Короленко, Чирикова, художника Билибина. Дачи были самые простые, большей частью деревянные, небольшие. Исключение составляла только дача Павла Николаевича Милюкова, двухэтажная, построенная из камня, с парадной лестницей, залой и библиотекой. В зале сейчас размещалась маленькая столовая, где раз в день кормили 2-3 десятка курортников, приезжавших в Батилиман. Завтракать и ужинать надо было, чем Бог пошлет. А Бог посылал немного. Из Батилимана до ближайшей татарской деревушки Хайты вела узкая конная тропа через горы, через перевал, называвшийся Турецким. Из Хайт можно было на повозке добраться до Байдар, где продавалось съестное, но мы не унывали. Утром готовили какао на костре под скалой, днем собирали крабов, которых под камнями находили бесчисленное множество, и варили их в большом ведре. Прибой иногда забивал под скалы довольно крупных зеленух, и тогда мы обжирались рыбой. Нашей упорной борьбе за пропитание очень помогал приходящий старик-крестьянин. Он являлся в наш маленький поселок почти каждый день с большой корзиной, в которой лежали помидоры, баклажаны, бутылки с молодым вином, домашний сыр, маленькие вкусные хлебцы. Старик был высок, красив, очень живописен со своей развивающейся большой седой бородой, с живыми черными глазами под белыми густыми бровями. Носил он холщовые штаны, длинную пасконную рубаху, на ногах самодельные кожаные постолы. Продукты, которыми он торговал, были всегда свежими, недорогими. Старик нам нравился, не жаден, спокоен и обходителен. Как и положено в 20 лет, я был очень занят курортными развлечениями и размышлениями об одном человеке, оставшемся в Москве, и мало обращал внимания на тех, кто мне здесь попадался. И я даже не сразу удивился тому, что однажды застал нашего крестьянина-поставщика в пустой столовой. Он стоял возле книжного шкафа и читал какую-то книгу. Только потом я удивился своей ненаблюдательности. В библиотеке Милюкова давно уже были украдены все без исключения русские книги. Остались лишь иностранные, в основном английские. Их никто и никогда не трогал, они спокойно пылились в шкафах красного дерева с деревянными бюстиками античных мудрецов. Однажды мы, компанией человек 7-8, пошли на прогулку в горы у залива Ласпи. Мелкие низкие горы заросли густым можжевеловым лесом. Очень скоро мы сбились с малозаметной тропы, а затем заблудились самым банальным образом. крутились вокруг одних и тех же горушек, устали как черти, а главное, потеряли представление о том, где у нас море.